Глава 6. Один в пространственной зоне. «Какого хрена? Кто открыл окно? Зима же!» Сквозь сон сердито подумал Алекс. Он сжался в комок, сунул ладони под мышки, подтянул колени к груди, но все равно не мог согреться. Одеяло, видимо, свалилось на пол, да еще и вместе с подушкой. «Да нет. Скорее, это он сам очутился на полу. Лежать было неудобно. Жестко. «Это потому, что ты заснул на пляже, болван!» В голове почему-то раздался голос зверя, и Алекс моментально проснулся, словно ему дали оплеуху. Он сел, затравленно озираясь по сторонам. Стемнело. На небе уже появились звезды. Сбоку притулился лимонно-желтый шар луны. Слышался тихий плеск. В нескольких шагах от него был океан. Волны с шуршанием накатывали на берег. Песок был почти ледяным. Сидеть было неприятно, и Алекс вскочил на ноги. С просонья он ничего не мог толком сообразить. Вопросы множились, атаковали. Почему такая темень? Они ведь не собирались проводить в зоне еще одну ночь? Кстати, о них. Где все? Куда подевались? Почему он тут один и не слышно ничьих голосов? Алекс наклонился и схватил валяющиеся на песке джинсы и водолазку, поспешно натянул на себя, морщась от того, какие они влажные и холодные. Решив уединиться, он забрался в дальний уголок острова и теперь побежал туда, где должны были находиться его однокурсники. Пляж был пустынным. Вот и стол, все еще уставленный тарелками с остатками еды, бутылками, фужерами, рюмками. В салатнице скучал недоеденный салат, в фарфоровой креманке таяло мороженое. «Стас!» — завопил он. — Стас! Костров! Где вы? Возле стола валялась ваза из-под фруктов, в которую Роман агитировал всех сложить контрольные браслеты. Сейчас она была пуста. Они ушли и забрали их. И его браслет тоже. Они видели, как я вышел, но никто не заметил, когда вернулся. Продолжая выкрикивать имена друзей, с бешено колотящимся сердцем Алекс побежал к бунгало, в отчаянной надежде увидеть всех там. Но ни в одном из домиков свет не горел. Но лампочки и новогодние гирлянды, развешанные всюду, освещали все кругом, и Алекс ясно видел то, в чем боялся признаться себе. Он бегал от одного бунгало к другому, распахивал настежь двери, заглядывал вовнутрь, звал, кричал, срывая связки, не замечая, что уже охрип. Нигде никого. Никого, кроме него, на острове не было. Они ушли и бросили его здесь одного. Нет, нет, такого не может быть. Алекс стоял на пороге своего бунгало, того самого, где они недавно ссорились с Алиной. И его вдруг осенило. «Сколько сейчас?» — спросил он вслух сам себя. «Что он тут носится, как дурак? Портал закроется в 8, может быть, еще не поздно?» Он понятия не имел, должен ли портал пропадать после того, как посетители покидают зону, но если портал еще открыт, он успеет проскочить. Не успев задуматься о том, что уже слишком темно для 8 вечера, Алекс снова бросился на пляж, побежал в ту сторону, где прежде в жарком воздухе серебрилось зеркало. Слава богу, оно на месте. С облегчением выдохнул Алекс. Но тут же его обдало холодом. Он понял, что портал стал выглядеть иначе. Видимо, надежда была напрасной. Сейчас уже немного позднее 8 вечера. Замедлив шаг, Алекс осторожно приблизился к порталу. Зеркало уже не было дымчато-искристым, похожим на расплавленное серебро. Он понятия не имел, так ли оно выглядит, но сравнение казалось подходящим. Теперь зеркало не переливалось, не трепетало, скорее напоминало белесый сгустившийся туман. Оно сломалось, перестало работать, пришло Алексу на ум, как и все на этом острове Бару. Он оглянулся по сторонам, ища подтверждение. Разве прошлой ночью здесь было так холодно? Разве песок был таким вязким, скорее уж похожим на мокрую глину? Разве звезды были тусклыми, а луна словно бы нарисованной неумелой детской рукой? Океан больше не источал запаха свежести, да и сам воздух казался тугим, давил на грудь. Или это только казалось? Зона исчезает. Все здесь портится. И если я тут останусь, скоро мне будет нечем дышать. Стараясь подавить подступающую панику, Алекс потер пальцами виски, прикрыл глаза. На экзаменах? Подумать только. Всего несколько часов назад грядущая сессия да отношения с Алиной казались ему самой настоящей проблемой. Это помогало сосредоточиться и успокоиться. Оставаться здесь нельзя. Значит, придется шагнуть в портал. А что там? Он не знал. И, насколько ему было известно, этого не знал никто, кроме, может быть, ученых, открывших пространственную зону. Но у него не было иного выхода. Что, если спустя некоторое время портал исчезнет? Тогда он окажется в этом умирающем мире, вернее, в некоем подобии всего сущего, выполненной на заказ имитации реально существующего прекрасного острова. Тогда он точно погибнет. А так у него хотя бы есть шанс. Сердце ломилось в грудную клетку, стучало молотом. Во рту был кисловатый адреналиновый привкус. Ладони взмокли, и он вытер их от джинсы. Сжав челюсти и зажмурившись, Алекс шагнул в портал. Едва коснувшись ладонью мутно-белой поверхности зеркала, он сразу понял, что и здесь все стало иным. Прежде, переступая границу портала, Алекс чувствовал легкий холодок и нечто вроде щекотания, едва заметного покалывания, как от слабенького разряда электрического тока. Сейчас же тело сдавило, покалывание стало ощутимым и неприятным, а вместо прохлады возникло ощущение чего-то мокрого и студеного. Алекс поежился. Примерно так бывает, когда стоишь в ванной под горячими струями воды, и к спине вдруг прилипнет холодная занавеска для душа. К счастью, это быстро прошло. Он оказался... Алекс и сам пока не сообразил, куда попал. Втайне, вопреки всякой логике, он рассчитывал очутиться в комнате, той, номер 514, где все и началось. Комната действительно была, но совершенно другая. Здесь царил полумрак, и само помещение напоминало зал в каком-нибудь старинном замке. Это была просторная комната с овальным столом посредине. Справа располагался огромный камин, в котором горел огонь, а на самом видном месте переливалась огнями елка, пахла хвоей, догорающими восковыми свечами, ванилином, а кроме того, в воздухе витал слабый аромат духов. Похоже, люди, заказавшие этот зал для встречи Нового года, ушли отсюда не очень давно, и зал выглядел так, как нужно. Может быть, их портал еще открыт? Мысль была ослепительна и прекрасна. Если так, то он может выйти наружу, неважно, где он окажется. А это ведь может быть в любой точке земного шара, в любой стране, в любом городе, но главное — выбраться из зоны, а там уж он найдет способ попасть домой. Думая об этом, Алекс метался по комнате, пытаясь найти портал, но его нигде не было. В следующую минуту, немного успокоившись, он заметил в темном углу дверь. Распахнув ее, увидел еще одно помещение, поменьше. Это было что-то вроде гардеробной. Здесь стояли шкафы для одежды, зеркала и низкие диванчики, а слева был он, портал. Видимо, его решили разместить тут, на задворках, не в обеденном зале, чтобы не портить впечатление реальности происходящего. Не задерживаясь здесь, более не раздумывая, Алекс шагнул в портал. «Пожалуйста, пусть все получится, пусть я окажусь в нормальном мире», — взмолился он, ощущая знакомое покалывание и прохладу, почти такое, как обычно. Это оставляло надежду, что портал сработает как нужно. Только он не сработал. Вместо того, чтобы оказаться в одной из комнат реального мира, Алекс снова очутился в чьей-то фантазии. Квадратное помещение освещалось светильниками, вмонтированными в потолок. В центре комнаты стояла массивная квадратная зеркальная колонна. Вдоль стен высились стеклянные шкафы и витрины. Алекс подошел ближе. На бархатных подушечках в специальных подставках были разложены ювелирные украшения. Кольца, серьги, браслеты, ожерелья. Загадочно мерцали драгоценные камни всевозможных цветов и оттенков, обрамленные в золото, серебро и платину. Витрины не были заперты, подходи и бери, примеряй, наслаждайся своим видом в одном из огромных зеркал. Алекс обошел колонну, с одной стороны она была разбита, пол усыпан осколками. Алекс медленно шел вдоль стеллажей, на которых покоились несметные богатства. Все украшения были женскими. Интересно, кем была женщина, пожелавшая оказаться в таком месте? Скорее всего, она любила украшения, но не могла позволить себе купить все, что ей нравилось. И осыпать ее бриллиантами и жемчугами было некому. Вот она и пришла сюда, чтобы примерить эту красоту, полюбоваться на себя, сделать фотографии. Алекс представил, как девушка, почему-то она казалась похожей на Алину, унизывает узкие пальцы перстнями и кольцами, вдевает в мочки ушей тяжелые серьги, застегивает на запястье браслеты, вертится перед зеркалом, любуется там, как они сверкают и переливаются в искусственном электрическом свете. А может, кому-то пришло в голову забрать все это с собой в реальность, попробовать вынести из зоны? Набил человек карманы, а потом вспомнил, что ничего не получится. Вот с досадой и шарахнул чем-то тяжелым в зеркало, расколотил его. Глупость, конечно. Все знают, что вынести с собой из зоны ничего нельзя. Ты шагнешь в портал с набитыми карманами, а выйдешь с пустыми. Все улетучится на границе между мирами. Странная все же штука, пространственная зона, фальшивый мир, где нет ничего подлинного, такой же фальшивый, как и все эти побрякушки, разложенные на витринах. В голове всплыли слова профессора Ковачевич. «Если вам действительно хочется узнать больше, прочтите всю книгу. За последние два десятка лет человечество успело вырыть себе могилу и вот-вот провалится туда». Ее слова оказались пророческими, по крайней мере для него, для Алекса. Он посмотрел на себя в зеркало, высокий, худощавый, не слишком-то спортивный, но жилистый. Короткие, жесткие, темные волосы, серые глаза, острые скулы. Алина как-то сказала, что он похож на одного актера, и даже имя его назвала. Алекс забыл, какое именно, а ведь хотел найти, посмотреть, правда, что ли, похож. Так и не собрался, вылетело из головы. Он и сам не знал, почему вдруг вспомнил об этом. Никогда особо не задумывался о том, как выглядит. Но сейчас разглядывал себя внимательно, словно выискивая что-то особенное в собственном лице. Наверное, ему хотелось убедиться в том, что он все еще существует. Алекс прижал ладони к лицу, прикрыл глаза. Первый шок прошел, но зато накатило осознание непоправимости случившегося. Он не знал, что делать, не представлял, как выбраться, и возможно ли это, и даже не предполагал, что может ждать его здесь, в зоне, с чем он может столкнуться.